Эпилог. Вечером Орлан пригласил ежиков на ужин, а к чаю достал свертки. Ежики непонимающе смотрели на него. Орлан неожиданно погладил пергамент и аккуратно вскрыл каждый сверток. В круглом лежал пудинг, в квадратном — леденцы, а в треугольном — кексы. «Никогда не доверил бы доставку вкусности кому-то другому», — торжественно заявил Белый Орлан, отламывая кусок кекса. «Снеж, Ежинка и Пал Палыч — вот мои герои!» Ежики от удивления выпучили глаза. «То есть все это время мы везли еду?» — с трудом веря происходящему произнес Снеж. Ежинка хихикнула. «Интересно, как конфеты помогут выбраться из тупика?» «А пудинг из опасной ситуации!» Снеж выжидающе смотрел на Орлана. «А кексы из безвыходной!» Пал Палыч пожал плечами. «Как-как?» — уплетая пудинг, переспросил Белый Орлан. «Это вы у слушателей спросите. А мне тяжести через океан по воздуху носить неудобно, а тут доставка прямо в школу. Угощайтесь, друзья!» Ёжики переглянулись и весело рассмеялись. «Никогда не знаешь, чего ожидать от супергероя и звезды детективных комиксов!» Ежинка положила всем на тарелки пудинг, кексы и конфеты. «Ой, ладно вам! Может, птичка пошутить!» Подмигнул Орлан и шумно отхлебнул чай. «Всегда помните, на других надейся, а сам не плашай! И вы это доказали, выбираясь из сложных ситуаций с помощью смекалки и знаний!» Текст читал Семен Мендельсон.